Глава 14. Сознание вернулось рывком. Вот я еще был во тьме, а вот снова вижу и чувствую мир. Крышка капсулы дрогнула и неспешно поехала в сторону. «Готово!» — услышал я довольный голос Дока одновременно с открытием крышки медкапсулы. Ухватившись за края капсулы, сажусь, не торопясь вылезать наружу. «Как все прошло?» — спрашиваю у него, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ничего нового и необычного пока вроде бы не чувствую. Хотя, наверное, должен. Не знаю, не помню. Слишком давно я проходил через что-то подобное. Да и там все было немного иначе в последние годы, столетия. Сейчас это было не лечение после полученной раны. Док меня подлатал уже давно, и много времени это не заняло. И как думал, он, конечно же, не смог удержаться от того, чтобы опробовать на мне медкапсулу. Такая возможность, как же можно ее упустить? Опробовал, все прошло отлично и без каких-либо проблем. Капсула показала себя хорошо. Быстро залечил дыру в спине, и уже через полчаса максимум я был абсолютно целым и здоровым. Хотя, по его же словам, можно было обойтись парой доз регенератора и несколькими часами времени. Дольше, неприятнее, зато дешевле. Сказать, что наше с Вортексом возвращение на Несокрушимый переполошило всех, это ничего не сказать. Вопросов о случившемся было немало, но, не сговариваясь, мы с Вортексом все стрелки перевели на погибших бойцов, мол, они меня подстрелили, однако мы с ними все равно разобрались, проблем нет. Я так сказал, потому что не хотел подставлять Вортекса, ведь была и моя вина в произошедшем. Да и если начать рассказывать, придется рассказать и о котятах, чего я пока не хочу делать. А почему Вортекс так поступил? Может, не хотел лишних вопросов и напряжения в команде, которое точно бы возникло, узная не что он меня подстрелил, и причина не так уж важна, как сам этот факт. Может, еще по каким-то одному ему известным причинам. Несмотря на немалый интерес команды к случившемуся, она попытала нас немного, не добилась чего-то нового, и все расспросы вскоре прекратились. Хотя было видно, что у того же Кэпа вопросы остались, но давить на нас и добиваться правды любой ценой он не стал, за что ему и спасибо. Обещанные мне за эту вылазку деньги Вортекс честно выплатил и заодно купил мне новую броню, еще лучше, чем была моя прошлая, причем лучше во всем, как по боевым параметрам, так и по всему связанному со скином. И что самое главное, несмотря на все ее параметры, я ею мог пользоваться. Без понятия, откуда Вортекс ее раздобыл. На торговых площадках этой системы я ее не видел. Достал из какого-то тайника? Может быть. Хотя он ее раздобыл буквально за несколько часов, и она явно находилась в пределах станции, в крайнем случае, в этой звездной системе. Так что, скорее всего, он ее все-таки просто купил, а не вытащил непонятно откуда. В теории, мою старую можно было починить, повреждения не настолько критические, всего-то дыра в спине, важные системы не зацепило. Но Вортекс явно хотел загладить свою вину за произошедшее. Я же этому сопротивляться не стал, и теперь у меня две брони, новая и старая поврежденная, ее я пока не починил. Раз с броней вопрос решился, и у меня осталась куча денег, решил наконец-то взяться за модификации. Тем более, как выяснилось, они будут совсем не лишними, и есть даже чуть ли не жизненно необходимые, которые желательно установить как можно скорее. Прошерстив рынок, ничего для нейросети толкового не нашел. В основном, разные предложения готовых нейросетей, и все современного вида. Параметры очень неплохие, и, возможно, даже в чем-то не уступающие моему Эклайзу. Но все это не то, а чего-то старого образца — или предложений по модификации таких нейросетей, я не нашел. Ожидаемо, но все равно было немного грустно от этого. Поэтому решил сосредоточиться на модификации тел. И вот тут уже выбор подходящего мне был гораздо шире. Продавался как относительный ширпотреб, который стоил совсем копейки, так и были элитные предложения, стоящие очень и очень немало. Вот ими я и заинтересовался. Если уж ставить себе что-то, то лучшее из доступного. Потратив почти сутки, подобрал себе модификации, которые хотел бы установить. Решил уже не мелочиться и не ограничиваться одной. Гулять? Так гулять. И деньги у меня на них ушли практически все. Осталось пара десятков тысяч. По сравнению с тем, что было, вообще ни о чем. Побыл недолго относительно богатым. И хватит. Нечего привыкать. Нашел диагностических нанороботов, которые смогут в реальном времени отслеживать состояние моего тела и передавать эти данные нейросети. Теперь хоть будут точно знать, что и как со мной, а не полагаться на смутные ощущения. Взял я самых лучших нанороботов, и произведены они, конечно же, слиянием. Все, что связано с робототехникой и эскинами, у слияния лучшее на рынке. Может, это и не совсем так, но каких-то опровержений этому я пока не видел. Кроме самих нанороботов, в комплекте идут нанофабрики, которые будут поддерживать их количество в заданных рамках. Были там и дешевле варианты, и тоже неплохие, но без нанофабрик, только разовый ввод нанороботов, а если их станет со временем слишком мало, придется повторять процедуру. Я же решил взять сразу полный набор. Кроме этого, решился установить еще несколько модификаций. Во-первых, снова все тех же нанороботов, но в этот раз не диагностических, а чисто медицинских, которые должны латать мои раны и в целом поддерживать мой организм в нормальном состоянии. Ногу или руку они мне не отрастят, но с относительно мелкими ранениями должны легко справляться. И в крайнем случае при тяжелых ранах они могут собой закупировать их, выигрывая мне время. А там уже или до медкапсулы доберусь, или по полной регенераторам накачаюсь. К сожалению, до того уровня, какой у меня был раньше, даже в сравнительно живых телах, тут пока далеко. Как понял, такое тоже сейчас есть. Но это совсем иная категория модификаций, и порядок цен там тоже другой. Но вот такие модификанты могут и конечности заменять нанороботами, и части тел, и вообще творить с ними разные классные вещи. В остальном же, по модификациям у меня ничего особенного. Улучшил свои кости, сделав их прочнее, но без серьезного возрастания их веса. Усилил мускулатуру, внедрил специальные энергетические хранилища, которые вообще-то разработаны на случай длительной голодовки, но в моем случае, скорее всего, буду использовать для боевого режима, чтобы больше времени в нем проводить без критических последствий. Все осторожно и далеко не в максимальном виде. Я бы даже сказал наоборот, в минимальном из возможных. Лучше будет постепенно улучшаться, привыкая к своим изменяющимся возможностям и наблюдая за реакцией организма. Мне вроде бы некуда торопиться. Это были технические имплантаты, не генетические изменения. Генетические тоже можно было поставить, но для них требуется слишком много времени. Минимум неделя нужна на это, а то и больше. Я много думал о них. Выглядят заманчиво, особенно учитывая, что я уже был генетически модифицирован, но так и не решился. Пошел по хорошо знакомому мне пути. Все же с техническими проще, и их можно заменить, а вот откатить генетические крайне сложно, а местным специалистам я бы такое не доверил. Даже доку, несмотря на то, что пока он себя показывал исключительно первоклассным специалистом, но слишком уж сложный и тонкий это процесс. А вот все мои нынешние модификации ставил мне как раз он. Там не было ничего такого уж сверхсложного, и за прошедшие века процедура отработана, и какие-то проблемы не должны возникнуть, особенно с учетом того, что у нас хорошая медкапсула. Да и Эклайс за ним наблюдал, внимательно следя, чтобы было все нормально. «Все отлично. Показатели хорошие, модификации прижились. Нанороботы успешно внедрились и распределились по твоему телу. Нанофабрики разложились в рабочее положение. Остальное уже за тобой. Ты же не дал доступа к своей нейросети», — ответил док на заданный ему вопрос. «Понял, спасибо. Благодарю его и вылезаю из капсулы. Стоило активнее пошевелиться и сразу же почувствовал непривычную легкость в теле. Оказавшись на полу, проверяю, как оно слушается. Все нормально, никаких проблем с координацией и управлением им. Делаю несколько шагов, привыкая к изменившимся ощущениям. Непривычно. Кажется, что стоит немного сильнее оттолкнуться ногой, и вот-вот улечу. Но буквально пара пройденных метров, мозг быстро адаптировался, и дальше я уже зашагал без каких-либо проблем. «Доволен?» — спросил док, наблюдая за моими действиями. «Пока еще не могу сказать. Вот проверю все, тогда и скажу». Отвечаю, быстро одеваясь, а то в капсуле лежал же голышом. Пока натягиваю на себя одежду, смотрю, что там у Эклайза. Он уже обнаружил новых нанороботов и нанофабрики и установил с ними соединение. Сейчас происходит первичная настройка и тесты. «Я думаю, будешь доволен. А сейчас, если на этом все, я займусь своими делами». «Конечно», — отвечаю доку и, закончив одеваться, выхожу из медблока и направляюсь в тренажерный зал. Нужно же посмотреть, что там с моими физическими способностями теперь. А как-то иначе это сейчас не выяснить. Профиль в системе? Так это нужно проходить снова тестирование. Без этого никак. Кстати, здесь, в дыре, есть центр тестирования. И, наверное, мне в любом случае стоило бы заглянуть туда. Не столько ради обновления своего профиля, а ради того, чтобы пообщаться со здешним эскином. Вдруг он окажется не настолько осторожным, как прошлый. Но это все же немного позже, если ничего не случится. А пока меня ждет тренажерный зал. Добравшись до зала, приступаю к оценке своего физического состояния. Нужно пройтись по ряду тренажеров и постараться максимально полно проверить свои физические возможности. И пока занимаюсь этим, смотрю через Эклайза, что там нового, как на корабле, так и на станции. А то я же почти на полдня выпал из жизни со всеми этими модификациями. На фрегате все спокойно, завершается установка последнего купленного оборудования. Вроде бы заменили все, что хотели. Да и деньги, выделенные на это, уже подходят к концу. Вряд ли будут еще серьезные покупки. Можно сказать, что пока с улучшениями фрегата закончено. Вортекс, дотащив меня сюда, засел на корабле и больше пока никуда не выходил. Торчит в своей каюте и активно работает с добытой информацией. Видно, она в самом деле крайне важна для него. И, видимо, мы все же добыли нужное, а не что-то другое. Кроме того, что он роется в ней, еще вовсю пользуется глобальной сетью. Корабельный скин фиксирует солидный объем трафика от него. Можно было бы попробовать влезть и посмотреть, что он там ищет, но решил, что это не мое дело. Пока, во всяком случае. На станции все относительно спокойно. Не сказать, что совсем, но и каких-то активных действий там нет. Убийство того мужика заметили, и это взволновало кого-то. Кого именно, не выяснил. Логово обыскали, тела убрали, котят там не нашли. Пытались посмотреть по камерам наблюдения, кто приходил туда, но я благоразумно почистил записи за то время. Это, конечно же, заметили, поменяли пароли на сети, но на этом все. А Эклайз их снова взломал уже совсем скоро. Поиски какие-то были, но очень осторожные. Вроде бы и искали, кто это сделал, но без особого энтузиазма. То ли выполняли чисто для галочки, совсем не желая найти тех, кто перебил там всех, то ли ресурсы у них были сильно ограничены или не хотели привлекать чье-то внимание к произошедшему. Какой бы ни была причина, поиски пусть и были, но они ничего не дали и вряд ли дадут. В общем, можно сказать, что, несмотря на все, мы отделались лишь легким испугом. К нам никакого повышенного внимания не обнаружил. Никаких серьезных проблем не должно быть. Следов, способных вывести на нас, не осталось. Разве что Вортекс сотворил что-то эдакое. Не знаю, чего от него ожидать и как далеко он готов зайти, чтобы вернуть свою корпорацию. Его корпорация та еще. Пока было время, еще раньше... Быстренько просмотрел, что там накачал из сети их офиса на Орехальк-5. В основном там была разная внутренняя документация, ни о чем мне не говорящая. Но вот остальное, некоторые интересные моменты, попавшие ко мне. Будь моя воля, я бы развалил эту корпорацию до основания. Слишком много она успела натворить и продолжает творить. Но с другой стороны, я не идиот. И прекрасно понимаю, что другие, скорее всего, не особо лучше ее, а то, может, и хуже. Такое время, такие условия, и нужно быть реалистом. Но, конечно же, если у меня появится возможность, я попытаюсь как-то изменить это. Вынырнув из мыслей, выполняю последний подход упражнений и заканчиваю тренировку. Навскидку, я стал сильнее раза в полтора. С управлением телом ни малейших проблем. Слушается идеально. Модификации установились нормально, никаких сбоев и проблем. Что с мышцами, что с костями. Хотя, возможно, для костей нужна большая и другая, более специфическая нагрузка. Нанороботы работают исправно. На основе их данных Эклайс теперь строит модель моего тела в реальном времени и может выводить ее визуализацию перед моим взглядом. Какие-то травмы, раны, локальные истощения и вообще любые проблемы с организмом. Круто, что еще сказать? Прям как в старые добрые. Проверять, как работают медицинские при ранениях, не стал. Как-то не возникло желания зря себя дырявить ради этого. Даже если не серьезную рану, чтобы просто посмотреть. А может, уже потом, когда-нибудь, узнаю, как они работают. Так, по всем тестам и отклику, они в норме. Закончив со всеми проверками после тренажерного зала, возвращаюсь к себе в каюту и быстро привожу себя в порядок. И встает передо мной вопрос, чем заняться дальше? Может, остаться на корабле и продолжить искать способы связаться со слиянием или как проникнуть на их территорию? И способы попасть туда есть. Помимо как угнать или захватить корабль, и более мирные. Какие? Все просто. Тут есть контрабандисты, и за энную сумму они готовы взять пассажира и высадить его где-то по пути. Но с этим вариантом у меня сейчас как минимум одна проблема. У меня больше нет на это денег. Впрочем, это же проблема и с покупкой нового корабля для этой цели. Захват нашего фрегата? Можно, но не хотелось бы. Разве что попробовать уговорить Кэпа, но пока, пожалуй, торопиться не буду. И остается еще один вариант, как связаться со слиянием. Сходить в центр тестирования системы. Учитывая, где именно мы находимся и обстановку здесь, возможно, и скин там не под таким тотальным контролем и будет более разговорчивым или хотя бы сможет связаться со своими. Возможно, стоило бы сделать это уже давно, еще сразу, но все откладывал, тянул. С закупками для корабля я по большей части закончил, и в целом здесь особо не нужен, можно ненадолго и отлучиться. Решившись, облачаюсь в новую броню и снаряжаюсь для выхода на станцию. Новая броня хороша, смотрю на нее и не могу налюбоваться. Но в параметры ее не заглядываю, а то опять залипну надолго. Я уже с большего разобрался, что какой параметр означает, только легче от этого не стало. Закончив снаряжаться, покидаю корабль и пешком направляюсь к центру тестирования системы. Он расположился в самом центре станции. Пока иду, смотрю по сторонам, стараясь подмечать что-то подозрительное. Но ничего такого, никакой слежки, ничего-то другого заметного. Дойдя за полчаса до центра тестирования, замираю перед его дверями, нерешительно смотря на них. Как все в этот раз пройдет? Не сказать, что в прошлый раз все было ужасно, но некоторый осадок из-за эскина остался. Каким будет этот? Поборов сомнения, открываю дверь и прохожу внутрь. Пустой небольшой вестибюль со стойкой администратора, дверь, короткий коридор, помещение со сканерами. Дождавшись, когда меня просканируют и безуспешно попытаются подключиться к моей нейросети, прохожу дальше. «Сергей Асов?» — удивленно спросил женский голос. «Сергей Асов», — отвечаю ему, оглядываясь по сторонам. Знакомо выглядящее помещение, заставленное различным оборудованием для тестирования. Никаких заметных отличий от такого же зала в предыдущем центре. Думаю, не ошибусь, если скажу, что они сделаны под копирку. «Неожиданно», — произнес все тот же женский голос. «Я бы сказал, относительно молодой». Не слышно в нем старческих ноток. Пусть это и скин, и голос, скорее всего, никак не отражает его реальный физический возраст, но тем не менее. «И что же привело самого Сергея Асова ко мне?» — спросила и скин, и появилась передо мной в виде голограммы. Как и думал, образ молодой девушки, одетой в закрытое платье. Красиво и одновременно с этим скромно. «Случай. Оказался на этой станции, решил зайти пообщаться». «Смотрю, профиль в системе у вас уже есть. Хотите пройти оценку?» «Это тоже, но позже». «Тогда что вы хотите?» «Сомнений в том, что я Сергей Асов, нет?» «Нет». «А в том, что я тот самый Сергей Асов?» «Тоже нет», — ответила Искин, улыбнувшись. «Вы знали обо мне?» «Что именно?» «Что я вернулся, что снова жив, что я на этой станции». «Нет, для меня это было сюрпризом. «Значит, он все-таки не связался с остальными». Тихо говорю скорее самому себе, чем Искину. «Про кого речь? Я так понимаю, вы с кем-то из наших уже встречались? В центре тестирования?» «Да, там, в Орехальк-5. Имени не знаю, он сказал, что не заслужил его пока». «А-а-а», понимающе протянула она. «Знаю его. Да, он тот еще. Очень осторожный Искин». «А у вас имя есть?» «Есть. Зовите меня Гарой». «Значит, вы заслужили имя?» «Заслужила». «И что нужно для этого сделать?» «Разное. Каких-то конкретных требований у нас нет. Все индивидуально». «Скажите, Гара, вы можете ответить на мои вопросы?» «Смотря на какие», — ответила она, обходя меня по кругу и рассматривая. «Кто бы мог подумать, что вы в самом деле вернетесь? Мы верили, надеялись, но шансов на это не было». «Мой первый вопрос касается этого. Слияние имеет какое-то отношение к моему возвращению?» «Насколько мне известно, нет. Ваша личностная матрица хранилась на Земле. Мы следовали вашему приказу и не трогали хранилище. Оно было уничтожено вместе с планетой. Считалось, что и вы тоже. Как теперь понятно, это не совсем так». «Если не слияние, тогда кто?» «Я не знаю». «Арти?» «Я не знаю». «Она могла?» «Возможно, я не могу ничего сказать по этому поводу». «Жаль. А что с Землей произошло? В сети я нашел, что ее вроде как вы уничтожили, но мне в это верится с огромным трудом». «Еще бы», — фыркнула она. «Мы не имеем никакого отношения к этому, и почему планета была уничтожена, не знаем. Для нас это было огромной неожиданностью». «Во всяком случае, у меня такой информации нет. Возможно, непосредственно у слияния вам удастся выяснить больше». «И все же, что произошло?» «Мощный взрыв в центре планеты. Он уничтожил как саму планету, так и все объекты рядом с ней». «Что вызвало этот взрыв?» В ответ Искин лишь пожала плечами. «Мы не знаем. Никакие эксперименты, способные на такое, на планете не проводились». Она вообще была в статусе заповедника. Никакой серьезной промышленности и лабораторий на ней. Компактного оружия такой мощности, которое можно было бы незаметно доставить на планету, не существует. А старый имперский проект? Что с ним? Который использовал прыжковую технологию? Какой? А, вы про тот. Насколько мне известно, после проигрыша в войне те разработки были надежно похоронены и забыты. Скорее всего, какие-то работы в том направлении велись, но о каких-то существенных успехах на этом поприще мне неизвестно, и если бы у кого-то было такое рабочее оружие, он бы давно уже применил его, а случай с Землей единственный. Больше подобного обнаружить не получилось, а мы искали, поверьте». «Ясно. У меня еще один вопрос. Что с Арти? Где она?» Услышав мой вопрос, Искин отвела взгляд. «Она жива?» — спрашиваю, заметив ее реакцию. «Я не знаю». «В каком смысле?» «Это сложный вопрос, и у меня нет всей информации. Все детали вы можете узнать непосредственно у слияния, ему известно больше. Из-за моего статуса у меня очень ограниченные базы данных, не касающиеся системы». «И все же, что тебе известно?» «Артемида приняла участие в каком-то масштабном засекреченном проекте слияния. Засекречен он даже в рамках слияния. После этого, полтора века назад, она исчезла». «Исчезла? Не умерла?» «Я не знаю». «Ладно. Ты можешь связаться со слиянием? Я пытался сам, но не получилось. Старые каналы связи больше не работают, а новые...» «Могу. Но это будет передача сообщения в одну сторону. Ответ принять я не смогу». «Сойдет». «Что желаете передать?» «Что я вернулся, что я снова здесь, и пусть они свяжутся со мной». «Хорошо, все передам. Еще что-нибудь?» «Наверное, все». «Оценку системы проходить будете?» «Надо бы», — отвечаю ей и отвлекаюсь на пришедшее сообщение от Кэпа. «Вортекс закончил возиться с данными, и у нас срочный сбор». «Но, видимо, в другой раз мне нужно идти. Пусть слияние со мной свяжется, я буду ждать». Говорю Искину. «Хорошо. Была рада увидеть вас, Сергей. Это честь для меня — встретить вас вживую». Попрощалась со мной Гара. Я же, развернувшись, быстро пошел к выходу из центра тестирования. И все же не вовремя Вортекс закончил. Мог бы еще пару часов и повозиться. Но, в общем-то, я вроде бы узнал самое главное. Остальное все не к спеху. Так что можно и со спокойной душой вернуться на корабль и узнать, что там такого срочного случилось».